«Папа, ты наконец-то вернулся!» Маленькой ракетой врезалась в меня дочь на входе в гостиную. «Привет, золотце!» Папа вернулся и в ближайшие дни будет находиться дома. Подхватив, я чмокнул Цумичан в щеку и под довольный визг закружил вокруг себя. «Рюкун, ты опять занялся работой, вместо того, чтобы нормально выспаться!» Обреченно закатила глаза рыжая красавица, расставляя на большой стол тарелки для завтрака. «Устрой себе хотя бы пару дней передышки и полежи на солнышке, как это делают все остальные мужчины Нара. Что поделаешь, единственный мастер фуиндзюцу населения всегда нарасхват и никуда от этого не деться». Пожал я плечами и уселся на свое место во главе стола, приземлив довольную дочку на колени. «Ты еще и клановый боец С-ранга, который имеет право распоряжаться личным временем самостоятельно», проворчала, выглянула из кухни Сэя, явно слышав наш разговор и спешившая вставить несколько рё, кто бы что себе не думал по этому поводу. «Не волнуйся, ма, в ближайшую неделю я разберусь с самыми срочными делами и устрою небольшой отпуск», пообещал ей и предложил. «Как раз отметим твой скорый юбилей и после посетим какой-нибудь курорт страны ветра. В это время года местные пляжи хоть и принимали посетителей, но сезон вовсе не располагал для загорания и купания в холодной морской воде. А вот у соседей шел самый пик, благодаря более жаркой погоде даже в это время года», специально клоном узнавал у торговцев, продававших путевки на курорты. «Естественно, я не собирался оставлять такой явный след для недоброжелателей, а намеревался снять домик на побережье уже непосредственно прибыв на место. Все вместе?» – заинтересованно осведомилась Линли. «Сразу всей семьей слишком опасно, даже если использовать маскировку», – отрицательно покачал я головой. «Так что сперва на недельку выйду я сама, потом возьму тебя с этой ягозой, а через некоторое время второй заход с Хитоми и Кико. Наличие маленьких детей только усложнит задачу, но в случае непредвиденных ситуаций, одного или двух я сумею защитить и вытащить в любом случае, а вот с большим числом уже будут проблемы. Ура, мы едем на море!» Радостно соскочила с колен дочь и принялась метеорчиком носиться по гостиной, пока женщины накрывали на стол. «А вообще, чтобы в будущем не напрягаться по поводу отдыха, следует найти небольшой необитаемый остров в тропических широтах одного из южных океанов и на нем обустроить все удобства, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем. Естественно, океан Кайджу отпадает по очевидным причинам, а вот Нанмин вполне подходит. При использовании плит телепортации, до секрета которых вполне можно допустить семью, проблема расстояния решается очень просто. Что за шум с утра пораньше? Со второго этажа спустились две упомянутые кунаичи с детьми на руках. Рюкун собирается вывести нас на отдых», — довольно сообщила рыжая красавица, пусть это и сопряжено с некоторыми сложностями. «О, а это не опасно в текущей ситуации?» — слегка нахмурилась Джонин в отставке. «Если частями с соблюдением мер предосторожности, то вполне возможно», — пожала плечами Сэя. «Па». Маленькая Химавари вывернулась из объятий матери и уверенно потопала ко мне, протягивая ручки. Расплывшись в улыбке, я подскочил и подхватил обрадовавшуюся малявку на руки, после чего одарил вторую жену и любовницу короткими поцелуями, внутренне сетуя, насколько быстро движется время. Дочь вроде бы только недавно родилась, а уже идет второй год и на свет появилась еще одна, не упоминая отпрысков, находившихся в стране демонов. «Таюми, поздоровайся с папой», продемонстрировала мне спеленутое прибавление в семействе бывшая Хьюга. Младенец как младенец, слегка сморщенный и страшненький, но два отличительных признака сразу привлекли мое внимание: редкий пушок алых волос и такие же белые, как у матери, глаза. Дача все же унаследовала Бейкуган. Такая же красавица, что и мать, улыбнулся ей. «Так, все за стол, у Рью сегодня важная встреча, так что не задерживаем завтрак, на правах хозяйки дома», поторопила всех ма. «Действительно стоит поторопиться», я кивнул, взглянув на настенные часы, показывавшие первые минуты 11, на еду оставалось всего ничего, а потом мне следует собираться и выдвигаться. Опустив дочь в специальный стульчик, в котором раньше кушала Кацуми, перешедший по наследству, я вернулся во главу стола. «И Тадакимасу, смиренно принимаю. В назначенное время я прибыл к лаборатории Орочимару, а там, сложив руки на груди и нетерпеливо притаптывая, принцесса Синджу, полностью в облачении Рионина, уже ждала у входа. «Доброе утро, Синджу-сан», с легким поклоном обратился к ней. «Ну наконец-то, мы уже заждались», хмыкнула Рионина и, не дожидаясь моего ответа, распахнула дверь и скрылась внутри. Взглянув на наручные часы и убедившись, что до 11 оставалось еще пару минут, я пожал плечами и двинулся следом знакомым маршрутом, перед этим закрыв за собой дверь и активировав Фуин-замок. «Приветствую, Рю-кун», — обернулся от оборудования коллега, не обращая внимания на недовольно нахмурившуюся подругу, как всегда пунктуален, что не может не радовать. «Орочимару-сан», — поприветствовал шиноби и снял с плеча чехол, поставив у стены. «Я вижу, все уже готово, кое-кто решил примчаться в 6 утра в мой дом и настоять на предварительной подготовке», — покосился Саннин на единственную кунайчи в нашей компании, «так что мы ожидали только тебя». «Хватит пустой болтовни», — скривилась Синджу. «Языками почесать сможете после работы». Шиноби только развел руками, словно показывая, с чем ему приходится иметь дело. Вздохнув, я молча достал свиток с трофеями и, передав его коллеге, последовал в небольшую комнатку с шкафчиками, где хранились костюмы Ирьонина моего размера вместе с перчатками и маской. Учитывая частоту посещений лаборатории коллеги, я счел слишком неудобным каждый раз таскать комплект с собой и просто реквизировал пару вешалок там, где он хранил и свои вещи. К тому времени, как я надел поверх одежды форму и вернулся обратно, Саннины уже выложили останки клона на стерильный металлический стол и, взяв образцы, проводили очистку от различных примесей, стремясь получить ДНК основу для сравнения. С кровью это получилось бы намного быстрее, но как раз последней в массе не оказалось, что усложнило процесс на порядок, и судя по дисплею громоздкой машины неподалеку, подобная работа с исходным материалом Хаширам и Синджу уже была проведена. «Рю-кун, займись пока извлечением образца чакры, у Цунади-чан имеется образец деда, так что сравнить сможем и по этому параметру». «Сделаю», — кивнул ему и в стопке подготовленных печатей уже готовую, шлепнул ее на голову бывшего клона, коротким импульсом активировав. «Ничего нового придумывать не надо, подобные фуин я давно использовал, чтобы удалить при пересадке органов всю родную чакру. Для возможности сравнения, необходимо лишь поменять направленность работы пары штрихов, и вот имеется слабый источник чакры для сравнения». Закончив с этим, я присоединился к коллегам, чтобы иметь для сравнения сразу 3 варианта, вместо 2. Через пару часов монотонного выполнения нескольких этапов, мы получили 3 пробирки с очищенными образцами и загрузили их в машину, сгрудившись около примитивного монитора. Напряженное ожидание продлилось недолго, и после 3 коротких звуковых сигналов, компьютер выдал результат. 97,5% совпадения. С вытянувшимся лицом, произнесла Цунади. «Пусть имеется небольшое изменение, но несомненно, этот клон создан из клеток моего деда». Кунайчи до хруста суставов стиснула кулаки, охлынувшее убийственное намерение заставило меня недовольно поморщиться. «Цунади-чан, не стоит так реагировать, настолько сильно волноваться вредно для ребенка», — успокаивающе положил руку ей на плечо Орочимару. Он подобрал правильные слова, так как она мгновенно взяла себя в руки и осторожно погладила округлившийся живот. «Прошу прощения», — глубоко вздохнув, покачала головой Синджу, — «я до последнего момента хотела верить, что ваши предположения являются ошибкой и останки деда никто не осквернял. Извинения принимаются, но стоит также сравнить и чакру», — кивнул коллега и обернулся ко мне, вопросительно приподняв бровь. «Если у Рю-куна все готово?» «Конечно, все готово», — отойдя к дожидавшемуся своего часа чехлу, я извлек из него большой свиток и раскатал по ближайшему свободному столу, открывая взгляду парную печать с пустым пространством в центре. «Нужен только второй образец для сравнения». «Вот», — достала из кармашка и протянула мне зеленый кристалл на веревочке Цунади, — «в нем хранится концентрированная чакра деда». Знаменитая Шадэ Хокагэ Кубик Разу, ожерелье первого Хокагэ, стоящее баснословных денег. На вид, ничего особого, хоть я и ощущал от него специфическую чакру. Поместив кристаллы, настроенную на отдачу печать, на свои места, я активировал комплекс сенсорных фуин. Пары секунд работы оказалось достаточно, чтобы узнать главное. «Ну», — поторопила внучка первого, — «совпадение примерно в 65% и плотность чакры неизвестного пользователя ощутимо ниже», — ответил ей. «Значит, кто-то все же умудрился клонировать Макутан, пусть и в несколько ущербном виде», — резюмировала Рачимару то, что и так поняли остальные в лаборатории. «Факт кражи кепки Гинкая подтвержден, осталось только придумать, каким образом можно направить Коноху во главе с Синджу по следам Зицу». Глава 49. Первое. что тебе следует сделать? Провести вскрытие могилы деда и оценить состояние тела, задумчиво потерев подбородок, предложил Рачимару. Сам факт кражи генетического материала с кладбища Конохи внушает беспокойство, и учитывая круглосуточную работу сенсорного барьера, не выявившего воров, к выяснению всех обстоятельств нужно привлекать специалистов Анбу, а не действовать исключительно силами клана. Достаточно хорошо зная коллегу, я мог определить, что практическое подтверждение ранних выкладок не оставило его равнодушным. Да, Саннин не слишком любил кланы и старое начальство, но сейчас, когда внутри этих стен появилась своя семья, необходимость в безопасности дома вышла на совершенно другой уровень, когда лично будешь впрягаться в работу, чтобы родным действительно ничего не угрожало, хотя я не сомневался, что куча призывов круглосуточно несут дежурство рядом с малышкой и матерью. Я лично доложу Хокаге и настою на тщательной проверке, твердо кивнула Цунаде, а Синджу точно не останутся в стороне при поиске ублюдков, посмевших оскорбить клан кражей кепки Гинкая первого Хокаге. Хочу заметить, что сенсорный барьер отслеживает только чакру, не физическое перемещение отдельных людей, и вполне поддается обману, как доказали не так давно туманники, охотившиеся за Хатаке. Решил напомнить соратникам очевидное, а кладбище охраняется не сильнее, чем другие общественные места, потому что туда постоянно забегают ниндзя проверить могилы друзей и родных, независимо от времени суток, и просто так мародерствовать не получится, не говоря о фуин-защите мемориалов бывших Хокаге, так что пробраться и уйти незамеченным очень даже возможно. Если посмотреть со стороны, не владея всей информацией, то чем дальше, тем больше всплывает косяков Анбу и Корня, вроде бы ответственных за безопасность Конохи от внешних угроз, но занимавшихся чем угодно, только не тем, чем следует, и порождая новые вопросы к почившему Шимуре. Анбу предстоят жаркие деньки, учитывая последние провалы, словно вторя моим мыслям, хмыкнул ученый, но тут же состроил серьезное выражение лица, словив косой взгляд бывшей напарницы. Нара-сан, я могу рассчитывать на вашу помощь с Фуиндзюцу. Повернулась Кунайчи ко мне. Также клан в моем лице готов выкупить все взятые трофеи, связанные с Макутаном. Я едва удержался от закатывания глаз, ну конечно, с полным исчезновением мастеров Узумаки, к кому еще им обращаться, когда понадобится безопасно снять защиту без срабатывания и уничтожения окружающей территории. Раньше этим могла заняться по родственному Митачан, но сейчас такой возможности не имеется. Как только получу официальный запрос от Хокаге, сообщил ей, ведь это уже касается селения, а не только одного клана, что касается трофея, договаривайтесь с главой Нара. Судя по поджатым губам, Ирьонину не понравилась вторая часть моего ответа, но учитывая наши натянутые отношения, лично торговаться я не собирался, а Шинисуджи-сан наверняка сможет получить больше выгоды или воспользоваться моментом, чтобы разрулить ситуацию с будущим Джинчурики. Хорошо, наша глава обсудит этот вопрос, выдавила из себя Кунайчи и повернулась к Рачимару. Полагаю, здесь мы закончили? Не совсем, влез я до того, как коллега успел что-нибудь ответить и пояснил на пару вопросительных взглядов. У меня имеется еще одно тело, на первый взгляд ничем не примечательное, но нуждающееся в тщательной проверке. Не дожидаясь вопросов, я достал свиток и распечатал на другой стол убитого Нукинина Ивагакури, а один из одинаковых ивовцев. Арачимару мигом вспомнил мои слова после боя и связал их с трупом. Кстати, у меня подобные среди нападавших тоже имелись, только в пылу боя было не до замечания подобных странностей, а потом необходимо было спешить на помощь, и как-то не догадался запечатать одного из убитых, позволив призывам попировать. «О чем речь?» – недоуменно спросила Кунайчи. Прояснение подробностей много времени не заняло, и Цунаде тут же взялась за исследование, закончив буквально за пару минут. «Шиноби как шиноби», пожала она плечами, «ничего необычного, кроме разве что отличного здоровья без следов давних боевых ран, что для подобного возраста не очень характерно. ХММ, значит, техника копирует не полностью организм оригинала, а только внешний вид с ДНК и чакрой, что приводит к небольшим отклонениям конечного результата в сторону идеальной копии, без залеченных травм и прочих следов профессиональной деятельности наемника. Я пришел к подобному выводу, согласился с ней, не обращая внимания на явные сомнения коллеги в моей компетенции, но, вместо того, чтобы что-то доказывать без наглядных доказательств, просто опустил на трофей еще одну печать, высасывавшую чакру, и подождал, пока она завершит свою работу под скептическим и заинтересованным взглядами. Несколько минут напряженного ожидания и мертвый Нукинин на металлическом столе внезапно поплыл, сбрасывая трансформацию и превращаясь в белесую пародию на человека, уже вполне нам знакомую. Можно не сомневаться, что проведя еще одну проверку ДНК, результат окажется точно таким же, что и раньше. Вот с раньше Нигами. Пораженно воскликнула Кунаичи, даже делая шаг назад. Значит, кроме невидимости для сенсоров, включая Дадзюцу Хьюга, они способны еще и полностью копировать человека, прямо мечта шпиона и кошмар для внутренней безопасности селения. Задумчиво прищурился Орочимару и повернулся к подруге. Сучан, клоны Хаширамы Дона могли подобное вытворять? Нет, ничего подобного припомнить я не могу, только обращать клоны семенами, с помощью которых можно отслеживать врага, но неподобное копирование человека вплоть до чакры тела, отрицательно помотала головой принцесса Синджу. Значит, неизвестный не только смог частично позаимствовать силу Макутана, но и провести соответствующее исследование, чтобы использовать даже такой вариант, возможно, добавив что-то свое и разработав похожие техники, раздраженно потер лоб коллега. Это говорит либо о значительной технической базе, либо особых способностях, многократно облегчивших данную задачу. Едва ли это происки конкурентов, не использовать подобный козырь в войне очень недальновидно. А уж какой удар получит Коноха по репутации, если кетки Гинка и первого Хокаге окажется в руках врагов, можно даже не упоминать. Поспешил вставить свои 5 рё в обсуждение, скорее всего, это работа отдельной группы лиц, преследующих какие-то свои цели, связанные с Биджу, согласно кивнул Рачимару. Тут и идиот до подобного додумался бы. Обладание Макутаном, что с относительной легкостью может подавить хвостатых зверей и прямое препятствие созданию джинчурики, как бы намекают. Меня больше всего волнует трудность в обнаружении техник сенсоров и дадзюцу, что сразу исключает результативность использования большей части поисковых команд Конохи, нахмурилась Саннин. Никаких слухов о Макутане до этого момента не ходило, так что со скрытностью у ублюдков все хорошо и насколько результативными будут розыски, сказать трудно. Нужно было сперва проверить трансформированный труп у Нинкинов и Нузука, досадливо цыкнул на мысль, только сейчас пришедшую в голову, вдруг запах как-то отличается от человека. С точным копированием внутренних органов и потовые выделения не будут отличаться от оригинала, закусив губу, покачала головой Цунади. Следует также инициировать проверку архива Фанбу. Вполне возможно, похожие ситуации попадались оперативникам на миссиях, но оказались приняты за случайность или просто похоронены в отчетах из-за невозможности получения каких-то конкретных результатов проверок, предположил коллега. Отслеживание подобных вмешательств поможет нам лучше понять мотивацию неизвестных, а там и до предсказывания действий недалеко. Как вариант, побочной целью также стоит уничтожение элиты Конохи, потому что при всем совершенстве подобного копирования, я вижу один явный недостаток клонов, который невозможно исправить никакими ухищрениями, решил выдать немного имевшейся информации, до которой могли додуматься и остальные. Сигнатуру чакры можно скопировать полностью, но вот объем резерва будет только тот, который может вложить создатель клона, и почти наверняка, для копирования требуется тесный контакт с целью. Тот факт, что высокоуровневые ниндзя из профессиональной осторожности не дадут прикасаться к себе просто так даже проверенным товарищам, и сперва необходимо этого самого ниндзя вывести из строя, даже не стоил упоминания. Возможно, но подобные недостатки никак не позволят разыскать привившего себе Макутан врага, и учитывая, что никто из здесь присутствующих не является специалистом по преследованию и розыску, предлагаю этот вопрос оставить в компетенции Джохабу, разведывательный отдел, Конохагакури, вполне резонно предложил Рачимару. А нам следует сосредоточиться на более детальном изучении попавших в руки образцов, чтобы найти способ обнаружения таких трансформированных шпионов. Может быть, коллега и смог убедить Цунади в собственной обеспокоенности защитой селения, но я готов был биться от заклад, что внутри он предвкушающе потирает руки. Как же, возможность изучить не только оригинальные клетки Хаширамы Синджу, но и работу неизвестного ученого, что приживил их себе или вырастил функционирующего биологического клона. Имея меня перед глазами как удачный эксперимент в этом направлении, у Орочимару наверняка зудела исследовательская жилка, а тут такой удобный повод утолить любопытство под предлогом заботы о безопасности Конохи, что никто не подкопается и даже имеется шанс получить денег за работу от номинального начальства, не гарантируя какие-либо результаты. К сожалению, не могу к вам присоединиться, с видимой внутренней борьбой покачала головой Цунаде, текущий пост не позволит мне отвлечься на более длительное время, но буду очень благодарна, если продолжишь держать в курсе хода работ. Если возьмешь на себя объяснение с Хокаге, несомненно, заверил ее Змеиный Саннин и теперь уже вопросительно посмотрел на меня, смогу присутствовать только урывками, когда появится свободное время, с сожалением открестился от полноценного участия, Сакума-сан хочет навалить на меня всю работу по модификации всей созданной Узумаки защиты в Конохе в дополнение. То, что Орочимару найдет способ отслеживать невидимых врагов, у меня сомнений не имелось, так что оставалось лишь держать руку на пульсе события и временами подкидывать возникшие идеи, хотя я и сам пока не особо понимал, каким образом можно это сделать даже с помощью Фуин. Может быть, по мере изучения подобные идеи возникнут. Собственно, стратегия ловли на живца и была использована скорее, как самый реальный и единственный доступный вариант, но с радостью использую и другие, если появится возможность. Понимаю, коллега сочувственно покивал, прикидывая обозначенные масштабы. Собственно, на этом мое сотрудничество с двумя саннинами закончилось. Все главные вопросы оказались оговорены и каждый разбежался по своим делам, условившись держать остальных в курсе. Я не сомневался, что будет собираться совет Конохагакури, приниматься меры безопасности, задействоваться ресурс селения на поиски нового врага, но у меня в данный момент имелись другие задачи, вроде Джинчурики и Вагакури в подвале штаба Анбу, которого неплохо бы переместить к себе для откачивания чакры Биджу, предварительно устроив место содержания и куча всего другого, требовавшего внимания, включая семью и детей. Прямо хоть разорвись, даже несмотря на использование Каге Буншинов. Глава 50. Мизуно-куни. Остров костей. Владение клана Кагуя. Канпикинин Гёхисата и Кимари Кагуя. После заключения союза с повстанцами, Хисата вздохнул с облегчением. Едва сдерживаемой агрессией подчиненных нашелся выход и Кагуя дрались за право быть отправленными на войну с набором каждой новой команды. К сожалению, выпнуть зарабатывать деньги со жратвой сразу всех или хотя бы половину имевшихся кровожадных идиотов не получилось. Клановые представители стояли насмерть, продавливая условия постепенного вывода Кагуя в поле, аргументируя весьма плачевным финансовым положением и возможностью растянуть выплаты небольшими частями, облегчая нагрузку на ограниченный бюджет. Зная от собрата внутреннюю кухню союзничков и о идущей переброске сил Великого Храма Воды, Канпикинин Гё даже не стал особо давить, конечно, по меркам Кагуя, и дал добро на выпуск двух команд в неделю с последующим увеличением количества в два раза. За 1.5-2 месяца в войну должен включиться весь клан. Естественно, наиболее разумных подчиненных, не стремившихся погибнуть в бешеном угаре битвы, он собирался попридержать дома и если отправлять на войну, то только под личным командованием, сберегая для будущей реформации клана. Клон вовсе не являлся наивным идиотом и прекрасно понимал, что его ниндзя будут бросать в самую мясорубку, сберегая жизни остальных и донесения о первых потерях это только подтверждали. Нет, едва ли повстанцы били в спину, не тот для этого момент, когда впереди маячила главная битва с силами лоялистов Киригакури при поддержке Джинчурики и как минимум 2 бойцами С-ранга, но существует множество способов косвенного сокращения неугодных без личного пачкания рук, как успешно доказал Сарутоби Хирузин. Не стоит думать, что старейшины и главы, варившиеся в смертоносном котле кровавого тумана десятилетиями, не обладают подобными навыками. Скорее, могут дать урок старой обезьяне, а война все спишет. Теруми, Хашигаки и остальные могли считать себя очень хитрыми, но их действия вполне соответствовали ожиданиям и расчетам Канпикинин Гё. По самым оптимистичным прогнозам, должно погибнуть около 2/3 бойцов клана, изрядно облегчив управление оставшимися. Недоговороспособные, слишком упрямые и закостеневшие в своей тупой кровожадности, старшее поколение должно уйти, желательно с пользой для него и даже слишком медленное вступление в войну позволяло клону выделить в куче дерьма более-менее полезные булыжники. Да, не способные на большее, чем простое забивание гвоздей по указке начальства, но даже такому Хисата был сильно рад, А ведь имелась еще возможность наткнуться на драгоценные камни вроде Дензира и Кията. Сильное ослабление боеспособности Кагуя тоже несло в себе определенную опасность уже от соратников-соперников, что могут поддаться искушению вовсе избавиться от нестабильных элементов Киригакури сразу после войны, и поэтому он предпринял несколько шагов, направленных на укрепление положения клана. Первый уже начал приносить плоды, нормальное обучение молодняка, как пробудившего Кекки Гинкай, так и нет, благо, Шикацумику, Кацубуншин но Дзюцу, мертвенный костяной пульс, техника костяного клонирования, подходил для этого как нельзя лучше, позволила выделить отдельных личностей, что обещали в будущем вырасти настоящей опорой нового клана, зубами выгрызая знания, гарантирующие повышенные шансы выживания в дальнейшем с личной верностью понятно кому. Конечно, несмотря на райские по меркам Кагуя условия новой жизни, насаждение железной дисциплины понравилось далеко не всем детям, успевшим впитать жестокость клана и неминуемо ставшим выстраивать новую иерархию уже внутри приюта. Даже жестких наказаний оказалось недостаточно для выбивания из почти пустых голов этого пережитка прошлого, но стоило вышвырнуть всего двух особо непонятливых идиотов из приюта обратно в суровую жизнь банды, чтобы остальные стали как шелковые, усвоив простую истину: единственным авторитетом является глава Кагуя и тот, на кого он укажет. Второй шаг находился в процессе исполнения, после длительных размышлений и проверок приближенных шиноби теневым шпионом. Хисато решился на повышение их силы путем совместных тренировок и помощью в освоении новых ниндзюцу Кекки Гинкая, помня о том, что короля играет свита, несмотря на весь риск подобного. Имелся вовсе не маленький шанс того, что ученички однажды решат занять его место, но несколько нюансов психологии Кагуя весьма ограничивали способы, которыми это можно было сделать: личная битва один на один перед всем кланом, чтобы силой доказать право властвовать над остальными, или турнир при неожиданной кончине главы. Так что пока Канпики Нингё демонстрировал несомненное превосходство над выбранными джонинами в тренировочных боях, опасность оставалась минимальной. Необходимо только развиваться быстрее возможных конкурентов и потихоньку тянуть их за собой. Тихое устранение не котировалось среди кровожадных отморозков, благодаря чему Кията вовсе исключался из списка конкурентов, запятнав себя недостойным поведением. Его боялись и избегали, но не уважали. Строго говоря, он оказался самым опасным, опередив даже Дензира со старейшинами и в то же время с наименьшей мотивацией на предательство, в отличие от других соклановцев. Проведя настоящее расследование прошлого данного подчиненного, Хисато получил стойкое подозрение, что джонин обладал весьма приемлемыми моральными качествами, ни разу не оказался замечен за насилием над детьми, слабаками или не заслужившими того женщинами, успешно женат, имеется маленький сын и в семье доброжелателен, и устраивал регулярный террор Кагуя исключительно ради своей с родными спокойной жизни. Подавляющее большинство убитых им товарищей были теми еще мразями. Благодаря многолетней безжалостной политике выбраковки слабых и доминирования личностей, взобравшихся на вершину по трупам конкурентов, кровавый туман больше других великих селений ценил личную силу, и даже небольшой клан мог давить на более многочисленных соседей, если имел на своей стороне бойца С-класса, а они – нет. За известными примерами далеко ходить не надо, пусть и в Конохе, Хатаки Сакума или Шимура Данза, вполне успешно проводивших свою политику в отличие от тех же Инузука или Абураме, пусть и с некоторыми оговорками, или Союз Нара, вошедший в силу с возвышением основы. Канпики Нингё намеревался продемонстрировать союзникам в грядущей войне не только собственную силу, продолжавшую стремительно расти и уже вышедшую на требуемую планку элиты, но и потенциал подчиненных, в паре случаев, имевших за душой награды твердых рангов в книге розыска и с достаточной поддержкой, способных замахнуться на большие. Повстанцы 20 раз задумаются о возможных потерях и оценят все риски, прежде чем решаться действовать против подобной команды с поддержкой от остальных Кагуя. Пусть они и сражаются против общего врага, сплоченные угрозой полного уничтожения, но следует помнить, что конфликт клановых интересов никуда не денется, и каждый будет тянуть одеяло на себя, не желая жертвовать теми бойцам, что переживут мясорубку войны. Проще будет бросить небольшой кусок общего пирога и дальше игнорировать кровожадных отморозков, не очень-то и сильно отличавшихся от основного контингента Киригакури но Сато. Когда пришло сообщение о намерении повстанцев дать силам Мизукаге финальный бой и настала пора выдвигаться с остатками еще не задействованных бойцов, Оставив буквально десяток на защите поместья, Конпекинингё с удивлением отметил, что подчиненных в многочисленных стычках выжило куда больше ожидаемого, 219 из выведенных в поле 300. Явная работа собрата, обещавшего по возможности присматривать за ними и живучести самих Кагуя, даже не проявивших Шикацумику. В любом случае, это количество скоро еще больше сократится. Кашира, Кията, возьмите по тройке бойцов и зачистите посты на берегу до нашего подхода, чтобы ни одна сволочь не ушла, скомандовал подчиненным Хисата, когда впереди показался берег основного острова Мизуно-куни. Посты располагались здесь не потому, что рядом находились какие-то важные населенные пункты или торговый порт, а исключительно для наблюдения за отморозками Кагуя, если последним вдруг взбредет в голову устроить очередную бойню мирного населения там, где это невыгодно Киригакури или еще чего умного до начала гражданской войны. После, чтобы предупредить нападение с этой стороны толпы опаснейших ниндзя, рано или поздно обязанных присоединиться к общему веселью. Из-за их наличия, ему пришлось отправлять войска скрытно, по кружному маршруту для исключения перехвата, сейчас же скрываться больше не имело смысла. Конечно, позиции имели приличную маскировку, в том числе и Фуиндзюцу, но с помощью теневого шпиона, Конпекинингё давно вычислил входы и выходы, заранее поделившись этой информацией с подчиненными. Будет выполнена, глава. Без лишних слов, джонины знаками показали выбранным соратникам следовать за ними и на предельной скорости рванули вперед, разбрызгивая во все стороны морскую воду. Остальной отряд, имевший в своем составе половину чунинов, не способных передвигаться настолько быстро, продолжил следовать с прежней скоростью, и когда приблизился к каменистому побережью, все уже оказалось закончено. Две команды вытащили из-под земли порубленные тела лоялистов, даже не оказавших достойного сопротивления, если судить по почти чистым кимоно Кагуя и несколько разочарованным выражением лиц. «Молодцы!» — кивнул им и повел вновь соединившийся отряд из двух десятков ниндзя к раскрытой союзниками точке сбора войск повстанцев. Оттуда было совсем недалеко до главного торгового хаба страны Воды, уступавшего только столице и служившего источником обеспечения скрытого селения большей частью провизии. Мизукаге просто физически не мог допустить захвата города или прилегавших территорий с деревнями, иначе Киригакури не сможет прокормить свое население даже в течение месяца. Можно сколько угодно с презрением относиться к простолюдинам, но голодные бунты, к которым вполне могут присоединиться выходцы из народа, являются весьма реальной угрозой даже для ниндзя. Пусть собранные силы должны были скрываться иллюзиями и барьерами, но руководство союзников вполне здраво рассуждало о неизбежном просачивании к врагам информации про затеваемую масштабную операцию, неважно от удачливых разведчиков или скрытых предателей. С участившейся активностью боевых действий в последнее время, Каге должен был готовиться к чему-то подобному, и повстанцы дали ему причину. Пусть Мизуно-куни занимала весьма значительную территорию, большая часть которой приходилась на главный остров, но все равно, расстояния не шли ни в какое сравнение с другими элементальными или даже малыми странами, так что спустя несколько часов выхода на сушу, Хисата подвел отряд к первой зоне патрулирования военного лагеря союзников. Наткнувшаяся на них команда Юки проводила сквозь защитную зону к стенам после демонстрации применения кепки Гинкая в качестве пароля, и уже оттуда вытянувший короткую соломинку неудачник показал дорогу к участку на отшибе с несколькими грубыми строениями из кости с уже расположившимися там бойцами Кагуя. «Когда придет время для военного совета, за вами явится гонец», — коротко сообщил хмурый чунин и, поклонившись, поспешил удалиться, кидая нервные взгляды по сторонам, словно опасался немедленного нападения. «Хех, иногда репутация работает на тебя». Глава 51. Глава 51. «Икимори сама, наконец-то вы здесь!» — раздался знакомый голос. Не успел Конпекинингё как следует осмотреться по сторонам. Оглянувшись, он заметил вынырнувшего из здания соратника, номинально представлявшего для остальных волю главы, но по факту поставленного сглаживать возникавшие острые углы с другими кланами. Отправлять бешеных отморозков совсем без надзора Хисата откровенно опасался, с них станется начать бойню с союзниками от какой-то надуманной обиды, и поэтому с предпоследней партией воевать ушел Дензира, являвшийся после него вторым по силе и авторитету среди Кагуя. Благодаря трусоватому характеру, он с большей вероятностью уцелеет в безнадежной мясорубке и, зная соратников как облупленных, способен дать по зубам в случае необходимости, благо продемонстрированная сила, еще больше увеличившаяся со времен турнира за место главы, должна заставить задуматься о цене непослушания даже самых тупых и упрямых. Идеальный пастух для стада баранов. Дензира-сан, кивнул приблизившемуся Шиноби, давно вас перевели сюда, всего пару дней назад, отрицательно покачал головой подчиненный, лагерь только вчера закончили возводить, а нас отправили сюда, чтобы не возникло лишних конфликтов. Понятно, вздохнул клон и махнул рукой на ниндзя за спиной, что не теряли время зря и уже общались с другими соклановцами, подтянувшимися на шум, надо разместить остальных. Шукун займется, сделал он знак находившемуся неподалеку Чунину, очевидно исполнявшему роль помощника, а вы, любимая фишка находившихся на вершине силы клана, делегировать большую часть работы первым попавшимся под руку. Но тут Джонин должен был выбрать более-менее компетентного парня. «Как будто я сам себе не сделаю дом», — надменно фыркнул глава, вовсе не желая делить примитивный барак с кучкой потных и страшных мужиков. Тем более, что не так давно основы передал свиток с Макутен, Шичура но Дзюцу, стихия дерева, техника четырехколонной тюрьмы, и производная от нее Шичука но Дзюцу, техника четырехколонного дома, что оказались записаны в исторической хронике о возведении Канахагакури но Сата, а переработанная на свое наследие крови версия даже не требовала применения природной чакры, отличаясь от оригинала в сторону большей надежности, что для Кагуя шло только в плюс. Оглядевшись по сторонам и определив участок, вполне подходящий для строительства, Хисата разогнал по сторонам мешавших ниндзя и быстро сложил четыре печати, затем впечатав руки в землю. Исключительно с практической точки зрения, рвать штаны или портить сандалии выстрелившей костью не хотелось. Шикацумику, Шичука но Дзюцу, мертвенный костяной пульс, техника четырехколонного дома. Через пару мгновений, прямо перед ним из земли воздвигся небольшой одноэтажный домик в пару комнат с удобствами и прихожей, выполненный из кости в классическом стиле мизуно-куни, походная вариация, так как двухэтажная махина на несколько человек сейчас не требовалась. Учитывая игнорирование большей частью Кагуя с пробужденным кеккигинкаем элементальных ниндзюцу, данная техника придется очень кстати для улучшения качества жизни не только в походе, но и дома. Не все ниндзя обладали приемлемыми инженерными навыками, чтобы суметь построить себе что-то сильно отличное от костяных коробок, и убогая застройка кланового поместья с несколькими исключениями это только подтверждала. Заинтересованно удивленные взгляды подчиненных прямо говорил о том, что вложенные усилия оценили по достоинству. «Босс, если дом выглядит столь же хорошо внутри, как и снаружи, то парни с радостью отдадут разумную сумму за подобную технику», — воскликнул Дензира. «Да и я не откажусь». Кто бы сомневался, выдал саркастичную усмешку клон и предложил более приемлемый вариант, поднимаясь на небольшое крыльцо и отодвигая в сторону входную дверь. Данную технику получит в награду наиболее проявившие себя в грядущей битве с силами Мизукаге. Удивительно, но обожающие устраивать кровавую резню варвары тоже предпочитают жить хотя бы с минимальным комфортом и не откажутся обеспечить подобные условия во время миссии, даже если это привлечет внимание, даже лучше, ведь драка придет к ним сама. Как насчет выдачи уже отличившимся, и Кимари сама, немедленно предложил Джонин, потирая руки. «Уж кто-кто, а ты бы молчал», закатив глаза, фыркнул глава клана к расстройству подчиненного. Зная расположение комнат, он прошел в небольшой кабинет и устроился за столом, распечатав из пары свитков все донесения и другие документы, связанные с присоединением Кагуя к активным боевым действиям, что регулярно пересылал с гонцами Шиноби перед ним. К сожалению, даже руководство примитивной банды убийц, мало заботившихся об организации и отчетности, не избавляло от необходимости ведения бумажной работы, которую нельзя было свалить на других. Даже старейшины забивали на свои прямые обязанности, если могли избежать ответственности. «Докладывай, Дензира-сан», — махнул рукой усевшемуся напротив подчиненному Хисата, что изменилось со времени последнего отчета, действия союзников, наши потери и все остальное. Не то, чтобы Кагуя использовали как-то по-другому, нежели в качестве мясного щита мясорубки врага и уж тем более не допускали до отчетов разведки, но находясь в окружении множества ниндзя, пусть даже настроенных настороженно, можно оказаться в курсе важной информации просто растопырив уши. Сплетни в нашей среде распространяются очень быстро, несмотря на многочисленные усилия любого руководства, а болтуны найдутся всегда. Хотя Кагуя довелось поучаствовать в более чем трех десятках стычек, Потери за последнюю неделю получились относительно легкие, всего два чунина, один из которых не пробудил кепки Гинкай. Кивнув, выпрямился на стуле Джонин. Раненых чуть больше двух десятков, из которых только один не сможет вернуться в строй в ближайшие несколько дней. Хисато кивнул, чтобы удержать Кагуя в постели на относительно долгий срок, это должны быть очень тяжелые или смертельные для обычного бойца ранения, ведь с врожденной регенерацией пробудивших Шикацумику, только потерям конечности или обширным внутренним повреждениям уделялось какое-то внимание от малочисленных ильонинов клана, остальное проходило само. «Что слышно по финальному сражению?» – спросил он, ничуть не огорчившись потерям. Официального объявления войскам никто не делал, но ходят упорные слухи, что командование рассчитывает выдвинуться через 3 дня и только ждет стягивания большей части всех сил Мизукаге в одном месте, пожал плечами Дензира. Судя по количеству народа в лагере, кланы действительно готовы к последнему рывку, особенно с поддержкой монахов. Участие в гражданской войне Великого Храма Воды уже ни для кого не являлось секретом, трудно не заметить настоящую толпу бритых подтянутых мужиков в соответствующих одеждах. Как стало понятно из воспоминаний собрата, поддерживавшего связь со своими, у повстанцев просто не получилось достать необходимого количества одежды для минимальной маскировки новых союзников. Тем более, даже с многочисленными акциями отвлечения лоялистов, массовую переправку бойцов на кораблях долго скрывать все равно не получилось, и соглядатай Киригакури оставались в неведении не дольше пары недель. Кстати, положение данного лагеря оказалось выбрано вовсе не случайно, а с тем расчетом, чтобы враг не смог перенацелиться, сперва выдвинув войска к храму и затем уже приняв решающий бой с повстанцами. Кто бы мог подумать, что демоновы бритые пацифисты способны так ловко управляться своими посохами или другим простым оружием, хмыкнул подчиненный, явно успев уже если не лично оценить способности обитателей храма, то подбить кого из других Кагуя. Я думал, что кроме как побираться и дурить крестьян своими мистическими фокусами, они ни на что особо не способны. Хисато даже не стал это признание как-либо комментировать, прекрасно понимая, что даже джонины клана не блещут широким кругозором, интересуясь только весьма узким диапазоном вещей, куда редкие слухи о почитателях богов не входят совершенно, не упоминая более низших званий, озабоченных лишь собственным выживанием и ростом силы. «Что-нибудь известно о планах на Джинчурики Киригакури?» – спросил Канпикинингё, весьма озабоченный данным вопросом. Про неожиданно нашедшийся схрон Узумаки ему было известно, но вот имелись ли в нем вполне конкретные фуин на подавление джинчурики или мощные барьеры, об этом уже никто не говорил. С постоянным выставлением Кагуя на передний край, вероятность получить прямой удар биджудамы с вполне известными результатами имелась очень большая, и Хисато сомневался в собственной способности блокировать такой удар больше одного раза даже с использованием природной чакры, а мгновенно терять весь наличный состав бойцов клана в его планы не входило. К сожалению, ничего конкретного узнать не вышло, но один из наших слышал, как разговорчивый ледышка обмолвился, что кланы сформировали отдельный отряд, задачей которого является сдерживание носителя шестихвостого биджу, сообщил Джонин и недовольно скривился, насколько он окажется эффективен и имеются ли какие-то способы гарантированно нейтрализовать джинчурики, никто не обсуждает, как будто воды в рот набрали, и Кимари сама. Глава Кагуя досадливо щелкнул языком, сделав в памяти заметку разузнать этот вопрос непосредственно у руководства повстанцев, когда придет время обсуждать план битвы. Оставалось лишь пожалеть, что единственный теневой шпион остался в клановых владениях с парой костяных клонов на случай, если придется защищаться от врагов, воспользовавшихся отсутствием почти всех серьезных бойцов. Кацубуншин не переняли сенсорные способности даже в ослабленном виде, а единственный на весь клан средненький талант отправился на фронт, являясь одним из наиболее тупоголовых и воинственных чунинов. У него имелось стойкое ощущение, что вынудив коллег заключить договор с помощью шантажа и вымогательства, ожидать равноправного отношения по всем аспектам не стоит, и сейчас способности к проникновению куда угодно пришлись бы очень кстати для добычи необходимой информации или выяснения послевоенных планов союзников. Запросить еще одного от основы Канпикинингё как-то не сообразил, больше занятый другими делами. Оставалось надеяться на Ишигаву, находившегося на куда более доверенном положении представителя Великого Храма Воды. Что-то еще, да вроде все, глава, про остальные новости я уже сообщал в докладах, развел руками Джонин. «А ты что скажешь, Исару-кун?» Слегка повернул голову Шиноби и к удивлению собеседника, устремив взгляд в верхний правый угол комнаты. Совершенно пустой угол, но в следующее мгновение по нему прошла рябь и с прекращением действия иллюзии, стало возможным заметить зависшую на потолке вверх ногами фигуру в стандартной форме ниндзя и темной матерчатой маской на лице. Дензира рефлекторно выпустил из рук костяные шипы, явно не ожидая присутствия кого-либо еще в кабинете, но успокоился по взмаху руки начальства. «Кланы планируют как следует проредить наши ряды врага, но о полном уничтожении речи не идет. Киригакури и так окажется слишком ослаблена гражданской войной, чтобы позволить потерять столь сильных бойцов переднего плана, как Кагуя, даже с неприятными особенностями клана», — тихо произнес Чунин, спрыгивая на пол и становясь на одно колено перед Хисато. «Поведение главы признано вменяемым, и если за вашей спиной окажется куда меньшая сила, нежели сейчас, кланы готовы договариваться». Глава 52. Приятно узнать, что лидеры повстанцев трезво оценивают текущую ситуацию и строят планы на будущее Киригакури после победы, пусть и исходя из собственных интересов, довольно кивнул подчиненному Хисато. «Ты хорошо потрудился, Исару-кун. Еще один самородок, что удалось найти среди самого низа социального положения клана. Парень 14 лет не пробудил наследие крови, не обладал значительным резервом или отличными боевыми навыками, что прямо влияло на отношения соклановцев, но при этом имел идеальный контроль чакры и весьма большой талант к гендзюцу. Собственно, именно благодаря этим талантам он и дожил до текущего возраста, просто скрываясь от взглядов наиболее агрессивных кагуя буквально на ровном месте. В любой другой деревне подобного таланта с руками оторвали бы анбу, натренировав отличного убийцу или не менее отличного шпиона, так как даже с неплохим талантом к сенсорике самого клона, Исару оказался способен избегать внимания до расстояния в несколько метров, но среди любителей кровавой бойни шансы шиноби выбиться в люди оказались равны нулю до момента становления лидером Хисато, мигом оценившего потенциальный актив для реформированного клана. Позже выясненная предрасположенность к Датону только увеличила ценность парня, а самое главное, заслужить его верность оказалось до безобразности просто. Обеспечить безопасность младшего брата в приюте, нормальная оплата требуемых услуг, редкие тренировки один на один с Кацубуншин, сдержанная похвала и избавление от придурка отца, что нещадно колотил отпрыска за позор семьи, в течение нескольких поколений производивший бойцов с Шикацумику. Конечно, против Дадзюцу одним контролем с качественными иллюзиями не скрыться, это не теневой шпион, но в том и дело, что Туман не обладал ни одним Дадзюцу, чтобы с легкостью вычислить начинающего талантливого шпиона, позволяя собирать важную информацию намного свободнее, чем смог бы даже самый неприметный член Кагуя. Конечно, Канпикинингё не собирался отправлять Чунина следить за собраниями глав кланов, прекрасно понимая уровень опасности и не желая терять талантливого подчиненного, но даже из личных разговоров клановых джонинов можно выловить очень много интересного. «Другие кланы собирались играть в свои обычные игры», — нахмурился Дензира, не став комментировать появление Чунина. «Глава, нам необходимо как следует их проучить», напомнив про мощь Кагуя и отвадив даже мысли в этом направлении. Хисато едва удержал нейтральное выражение лица, несмотря на слегка осторожный характер Джонина и более трезвый взгляд на собственные силы. Он не так далеко ушел от типичного взгляда клана на различные вызовы, в том числе и политические, когда применение силы допустимо лишь при отсутствии других вариантов. Не говоря о том, что цели Канпикинингё полностью совпадали с целями так называемых союзников. Подчиненным знать об этом вовсе не обязательно. Перед скорым выступлением устраивать с ними разборки не имеет смысла, а вот во время скорой битвы стоит показать, что клан Кагуя по-прежнему способен дать фору по мощи любому другому клану, хмыкнул Хисато, тогда они поостерегутся нас задевать. Если Икимори сама со всеми своими учениками продемонстрирует настоящие возможности под взглядами тысяч, то, несомненно, это произведет нужное впечатление, еще ниже склонил голову Чунин. Сейчас повстанцы думают, что клан имеет всего 3 бойцов оранга, не отличаясь от тех же Хашигаки, но никак не ожидают столкнуться с полноценным эсовиком и 2 бойцами, вплотную подобравшимися к нижней планке элиты, если не преодолевшими ее на данный момент. Прямая лесть с предложением в духе Кагуя немного успокоили возмущение подчиненного. А пацан дело говорит, и Кимори сама, расплылся в кровожадной улыбке Джонин, Если нам еще удастся убить остатки сохранивших верность Кириноши Набигата на Шичининшоу, семь ниндзя-мечников Тумана, или самого Мизукаге, едва ли кто из кланов решится на прямое противостояние, а удары в спину нам не страшны. Хисато закатил глаза на хвастовство Шиноби, что освоил нормальную костяную броню относительно недавно, но возражать не стал. «Думаю, уничтожение большого количества врагов тоже сработает подобным образом», вздохнув, кивнул подчиненному Конпикинингё и отдал приказ: «Доведи до наших информацию о награде наиболее отличившимся в виде моих личных техник и подбери такие команды, чтобы бойцы могли хоть немного работать сообща, прикрывая друг друга». «А что насчет союзников?» – с сомнением спросил Дензира. «Просто порекомендуй наиболее разумным не подставлять им спину, но без конкретики», – отрицательно покачал головой глава клана. «А остальных и предупреждать бессмысленно, даже вредно, еще устроит бойню в лагере и нам придется спасаться бегством или принимать смертельный бой, даже не увидев настоящих врагов». Недовольно поморщившись, Джонин понимающе кивнул. «Тогда, больше тебя не задерживаю», — помахал рукой клон. Подскочив на ноги, Шиноби на прощание отвесил уважительный поклон и выбежал из кабинета, оставив начальство наедине со шпионом. «Исару-кун, твоя задача остается прежней — сбор информации, что повлияет на благополучие клана или может представлять для меня некоторый интерес», — повернулся Хисато ко второму Шиноби, что замер на полу неподвижной статуи в ожидании указаний, но чрезмерно рисковать не стоит. «Твои услуги будут еще более востребованы в будущем, так что на первом месте ставишь собственную безопасность и лишь затем поставленную задачу. Будет исполнено и Кимари сама, и если возможно, один вопрос», — приподнял голову парень. «Слушаю», — вздернул бровь хозяин кабинета. «Каким образом удалось меня обнаружить?» «Скрылся ты отлично, можешь не сомневаться», — слегка усмехнулся Конпикинингё, но не учел одной небольшой особенности. «Этот дом полностью сделан из моей кости и весь пропитан чакрой, так что при передвижении по потолку обнаружить воздействие чужой чакры не составило труда, вот если бы просто шел по полу». «Спасибо за урок, сенси», — опять склонил голову Исару, покрылся рябью и исчез из виду. Хмыкнув, клон подождал, пока ощущение давления на кость в кабинете удалится, и взялся за отчеты, что необходимо было изучить. Личное участие в боевых действиях вовсе не означало, что управление кланом следовало полностью скидывать на остававшегося дома старейшину. Он еще не сошел с ума доверять Кагуя, пусть немного более разумному, чем остальные. Два дня пролетели очень быстро, а на третий за Хисато прибежал посланец, зовя на совет повстанцев. Следуя за Чунином на другую сторону большого лагеря, Конпикинингё даже мог бы поверить в то, что коллеги действительно ждали его, желая обсудить общую стратегию для войск, если бы не отслеживал, как одни и те же мощные источники чакры регулярно стягиваются и исчезают от его чувств в одном конкретном месте. Собственно, и сегодня главы кланов оказались в штабе на час с лишним раньше, а тот факт, что его позвали лишь сейчас, подтверждает, все важное уже обсудили и до Кагуя доведут исключительно результат без возможности внести свою лепту, может быть, разыграв соответствующую сценку, чтобы не нагнетать обстановку. Клону оставалось решить, подыгрывать, изображая хитрого, но недалекого боевика, или заставить воспринимать себя более серьезно. Ловя со всех сторон опасливые взгляды от ниндзя на камон клана, нашитый на спину ниндзя, он добрался до круглого здания, словно специально возведенного в стиле главной резиденции Мизукаге, и без препятствий вошел через главный ход, не обращая внимания на державших руки у оружия охранников, изредка выбираясь в лагерь, чтобы своими глазами оценить собранную мощь. Он привык к подобной реакции со стороны посторонних. Репутация Кагуя была вполне заслужена. Проводник довел его до самого зала совещания и, слегка поклонившись, быстро ретировался. Не став ждать, пока чунины по обе стороны от каменной двери потрудятся ее распахнуть, Хисато мощным толчком пихнул створки, ударившиеся о стену, и вошел внутрь, быстрым взглядом осмотрев расположившихся за круглым столом лидеров восстания. Роха Шигаки, даже в сидячем положении синей клыкастой глыбой возвышавшейся над соседями. Щуплый, но оттого не менее опасный Атариру Юки. Слегка подернутые сединой огненно-рыжие волосы Шисару Теруми не нуждались в представлении, а присутствие Майра Хазуки стало небольшим сюрпризом, учитывая верность по-прежнему занимавшего пост Мангитсу Хазуки. Но клон вполне справедливо рассудил, что разногласия могут иметься и в кланах, Тем более, что последний не принадлежал к правящей семье клана. Куда больше Кагуя удивило наличие единственной женщины за столом, Ринга Мюри, чья слава разнеслась за пределы Мизуно-куни еще до начала гражданской войны и, если верить слухам, прочился пост среди семи ниндзя-мечников Тумана. Собственно, единственная ниндзя С-ранга на стороне повстанцев, если не припрятан кто-то еще. Хотя откуда им взяться, если Сакума и Основа очень хорошо потрудились, вырезав большую часть прошлого состава мечников и эффективно лишив Киригакури носатой львиной части элитных ниндзя, а те, кто должен таковыми стать в будущем, пока просто не выросли и уже едва ли смогут войти в состав организации. Кроме перечисленных, в помещении также стояли у стен старейшины из разных кланов, часть из которых он знал по имени, явно голосов не имевших, а единственный свободный стул оказался между Хазуки и Хашигаки, очевидно, как наиболее сильных в ближнем бою, просто на всякий случай. Несмотря на пристальные взгляды сильных ниндзя, Хисато невозмутимо прошествовал к зарезервированному месту и, критически осмотрев предложенный предмет мебели, отстранил его в сторону, предпочтя вырастить куда более удобный стул с помощью кетки гинкая и, усевшись на него, нагло ухмыльнуться заостренными зубами опасливо покосившимся соседям. Последний глава клана наконец присоединился к совещанию и, полагаю, мы можем начинать обсуждение стратегии на грядущую битву, взял слово ветеран Теруми. В данный наличный момент силы Мизукаге выступили из селения и двигаются в сторону Генусари, в соответствии с планом, мы должны встретить их вот на этой равнине. Лежавшая на столе подробная карта главного острова Мизуноку не позволяла шиноби одновременно со своими словами переставлять черные и красные флажки, обозначая разные армии и отряды, но если сперва Хисато слушал внимательно, то потом начал отвлекаться и даже с тоской ковырять в зубах выращенным костяным синбоном, когда стало окончательно ясно, Кагуя планируют использовать в качестве мясного щита для взлома вражеских построений с вполне очевидным результатом, маскируя это потоком слов, а в остальном ему скармливают лишь наметки плана, вообще не упоминая отдельный отряд, что должен взять на себя джинчурки. Нет, окружающие выступали с предложениями, получали общее одобрение или инициативы рубились, но имея реальный опыт подобных собраний от основы, Конпикинин Гёзамилю чуял фальшь. Основные детали плана мы обсудили и корректировку в зависимости от изменения ситуации придется проводить уже в процессе битвы, для чего некоторые части джонинов будут выданы рации. Через пару часов подвел итог глава Теруми, если у кого-то имеются предложения или возражения. Только этого и дожидавшийся, клон мгновенно поднял в руках тройку и двойку, заслужив недоуменные взгляды коллег. Икимори Кагуя, у вас имеются возражения? Вскинул бровь пожилой шиноби, заправив за ухо упавшую на лицо прядь длинных рыжих волос. За постановку даю 2 балла из 5, не оригинально, а за игру участников 3, широко ухмыльнувшись, заявил глава Кагуя, хороших актеров из вас не выйдет, только зря время потратили. От его слов физиономии большинства ниндзя перекосило, а Амири громогласно заржала. Я же говорила, что этот Кагуя будет поумнее остальных, с превосходством заявила миниатюрная кунайчи, и с ним можно договариваться. В общем, для первого удара я выделю в отряд 100 с лишним бойцов, но в остальной клан под моим руководством будет сражаться рядом с остальными кланами, допустим, на левом фланге, выражением лица демонстрируя, насколько его достали окружающие идиоты, выдвинул ультиматум Хисато, либо Кагуя будут действовать полностью автономно, точнее, в первый ряд пойдут те, кто вообще не станет подчиняться приказам и не имеет понятия о тактике, а остальные дрессировки все же поддались, тихо пробурчал Юки. Полностью верно, Юки-сан, хмыкнул Конпикинингё и, не подумав обижаться на ехидство, так мы договорились, без долгого размышления кивнул и к нему толкнул небольшую папку, сразу пояснив детали плана. Давно бы так, а не время впустую тратить, проворчал Кагуя, забирая папочку. Глава 53. До присоединения монахов Великого Храма Воды, повстанцы ощутимо проигрывали силам лоялистов в количестве, даже если и превосходили в качестве, но теперь, с добавлением головорезов Кагуя, ситуация кардинально изменилась и стороны оказались равны. Больше не имелось нужды раздергивать войска противника и только потом атаковать, действовать наскоками в наиболее слабых местах и стремительно отступать, как только на горизонте появлялась угроза прибытия многочисленного подкрепления с элитным бойцом.